Глава 55. Открыв дверь в квартиру, Мира с Ансаром замерли на пороге. В прихожей было много воды, и им пришлось разуться еще в подъезде. Подвернув брюки, Ансар проследовал за Мирой, которая ахала и охала, смотря на потоп. «На кухне прорвало», — тяжело вздохнула она. «Когда же сантехник придет? Еще ж в дороге вызывала». «Давай я сам пока посмотрю». Дулатов вошел на кухню и открыл дверцу под раковиной. Картина была удручающая. «Ты разве разбираешься? Может, подождем сантехника, а пока подставим ведро?» «Тут уже ведро не поможет, надо перекрыть стояк», — крикнул он, схватившись за трубу, из которой бежала вода. «И захвати тряпку, трещину закрыть, надо снизить напор». «Да-да, конечно», — забегала Мира. «Сейчас». Пока Дулатов разбирался с проблемой, Мируэрт принесла тряпки, ведро и тазики, в которые собирала воду. Вскоре пришел сантехник и, взглянув на трубу, сказал, что все придется менять, так как в трубе приличная трещина. Мира только хотела у него спросить, сколько это стоит, как Ансар опередил ее и сказал коротко. «Делайте, сегодня можете?» «Сегодня уже поздно, магазины не работают, могу завтра». «Хорошо, завтра», — кивнул Дулатов. «Сами все купите и поставьте». «Не вопрос», — согласился мужик. «Могу с утра». «Добро». «Подожди, Ансар, я завтра с утра на работе, у меня прием», — опешила Мира. «Давайте после обеда хотя бы». «Нормально, все, не переживай, я сюда пришлю человека». «Зачем?» «Чтобы ты спокойно работала». «А, удивилась она, но спорить не стала. Пока сантехник разбирался с причиной, Ансар помог Мире убрать последствия. Он уже был весь мокрый, но все равно водил тряпкой по полу, а после выжимал ее в круглый таз. Мируэрт не удержалась и, глядя на него, хихикнула. «Что?» «Ничего, просто не знала, что ты такой неприступный и холёный. Разбираешься в сантехнике и моешь полы». «Я когда-то тоже был молодым, бедным и мыл полы. Меня мама заставляла», — усмехнулся он. «А труба, так это у нас трудовик был в школе, мировой мужик, дядя Толя. Я вырос без отца, но он меня многому научил». «О, я помню эти уроки. У мальчиков труды, у девочек домоводство. Я так шила маме красивый фартук». «Советская школа», — с гордостью отметил Дулатов. «Мир, еще раз по поводу Саи хотел сказать». «Мы же в машине уже все обсудили. Ты же сказал, что вы поговорили, и она извинится». «Да, но она не успела, и ситуация меня не отпускает». «Не переживай, я не злюсь, и да, мы обязательно с ней встретимся». «Спасибо», — отозвался он и бросил тряпку в тазик с водой. Через несколько минут Мира, Ансар и сантехник спустились к соседке на третьем этаже. Бизнесмен теперь был одет по-домашнему. Футболку у домашней штаны Димаша, которую он забыл у нее пару месяцев назад, и так и не забрал. Брюки были коротковаты, футболка узковата, а синие тапочки-маломерки смотрелись на миллионера смешнее некуда. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Дверь делегации с четвертого этажа открыла строгая пожилая дама в домашнем халате с коротким рукавом и дулькой на голове. Она окинула всех придирчивым взглядом и сложила руки на груди. «Назиратати», — виновато начала Мируэрт. «Извините меня, пожалуйста, у меня на кухне трубу прорвало. Но вот специалист уже все перекрыл, а завтра доделает». Встав полубоком, она показала на мужчину. «Доделаю, течь не будет», — подтвердил он. «Я видела, как у тебя прорвало. Мира, ну что это такое? Вы мне весь ремонт испортили». Сходу принялась ругаться соседка. «Вот зайдите, зайдите, посмотрите. С потолка все течет, обои вздулись». «Женщина, не переживайте, мы вам все возместим», — окинув взглядом потолок и стены, решительно заявил Ансар. «Расписку напишите, а то вдруг вы пообещаете и пропадете», — встала в позу женщина. «Назира, как тебе не стыдно, это мой племянник, я за него ручаюсь». В квартире Назиры незаметно появилась Акмарал Маратовна, которую Мира с Ансаром предусмотрительно завели домой, когда приехали. Но тетя Мара в стороне стоять не стала, а встала грудью на защиту племянника. «Мне-то что с того, Мара? Мир меня залила. Залила, вот пусть теперь возмещает». «Так она специально тебя заливала, что ли?» — разгневалась тетя и выставила указательный палец вперед. «Сидела вот так и дыру в трубе ковыряла, лишь бы тебя залить. Это многоквартирный дом, здесь с каждым может такое случиться. Или ты забыла, как 5 лет назад до первого этажа всех залила?» «Да на себя посмотри», — не унималась соседка. «Я тебя вообще к себе не звала». «Так, все, хватит». Дулатов гаркнул так, что все три женщины и сантехник встали смирно. «Марочка, мы тебя услышали, иди, пожалуйста, к себе». «Теперь вы, женщина». Он повернул голову к скандалистке. «Завтра придет человек от меня, оценит масштаб, все посчитает и вам покажет смету. Сумму мы вам передадим, документально все оформим в присутствии нотариуса». «Зачем нотариус?» — встрепенулась Назира. чтобы ни у вас, ни у нас претензий не было». Соседка склонила на бок голову и посмотрела на Ансара с опаской. Мира же все это время стояла за его спиной и молчала. «Ладно, я согласна, только пусть придет, когда мне удобно». «Без проблем». В Мирину квартиру поднимались молча. Ее все еще трясло от встречи с соседкой, но она смотрела на спину Дулатова, обтянутую черной футболкой, и осознала, что за ним она действительно как за каменной стеной. Открыв дверь, хозяйка вошла первая, а любимый Аде за ней. И вдруг она сделала то, чего сама от себя не ожидала. Резко повернувшись и не включив свет, Мира первая поцеловала Ансара и даже подтолкнула к стене. Он растерялся от такой смелости, но ответил незамедлительно. «Что с тобой?» — прошептал мужчина, когда Мира прервала поцелуй, чтобы отдышаться. «Ты...» Дыхание все еще было неровным. «Я никогда не думала, что мне будут нравиться не только бородатые мужики, но еще и решала». «А я решала?» Погладив ее по волосам, он вцепился в них и сжал в кулаке. «А разве нет?» — нетерпеливо переспросила женщина. «Тогда вот тебе еще одно решение. Завтра же окончательно переезжаешь ко мне, женимся и сразу летим в Италию». Немного помолчав, Мира потянулась к Ансару и обожгла его горячим дыханием, шепнув на ухо. «Хорошо». И трубу опять прорвало.